Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга «Притч», которую мы теперь рассматриваем, подчеркивает нужду в дисциплине, одинаково как в жизни молодых, так и старых. Совершенно верно, что сегодня мысль о дисциплине является проклятием в умах многих молодых людей. Было общее восстание против всех форм закона и порядка. Однако Слово Божие делает совершенно ясным, что дисциплина должна сохраняться в жизни, если мы желаем видеть проявление положительных результатов в семье, в обществе, церкви и в личной жизни человека. Следует помнить, что лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Даже в жизни ребенка скоро очевиден факт духовного падения человека. Открытое неповиновение становится ясно явным. На родительские наставления слышится готовое из уст ребенка быстрое «нет, я не буду». Почему это так? Потому что со времени падения наших прародителей в саду Едемском все рождаемые в человеческую семью делаются членами духовно падшей греховной расы. Поэтому во всех членах человека пребывает противление против закона и правил Божьих. Весьма заботливое воспитание в доме крайне необходимо, чтобы дети поняли, во-первых, необходимость духовного возрождения, стать новой тварью через спасение, даруемое Иисусом Христом, и, во-вторых, покорить дух противления против закона и порядка. Слово Божие освещает этот предмет очень ярко и красиво в книге «Притч». По вдохновению Святого Духа записаны в ней изречения, которые для людей всех возрастов окажутся весьма полезными, чтобы человек поступал честно и этически во всех своих поступках. Даже и родившиеся свыше, сделавшиеся новым творением во Христе Иисусе, почувствуют, что книга «Притч» помогает им быть достойными детьми Божьими. Господь Иисус Христос представил нам картину разницы в характере сыновей в одном и том же доме. Читайте в Евангелии от Луки 15 главу. Старший сын работал старательно на ферме своего отца, а младший капризничал и был недоволен тем трудом, который должен был совершать. Он своевольничал и не любил воспрещений отца. Вероятно, по этой причине он однажды попросил у отца свою часть имения, наследство своего, и, получив, ушел из дома. Но какой трагический результат последовал за этим его решением? Так называемая свобода принесла ему только падение моральное и духовное. Необузданный, недовольный бунтовщик, искавший только своих удовольствий, он вскоре обнаружил, что друзья его искали его денег на удовольствие и распутную жизнь. Когда он потратил все деньги, то друзья также оставили его. Когда же он оказался в большой нужде, только тогда он оценил утерянную жизнь в родном доме, хотя она и была связана с дисциплиной и ответственностью. Действительно, весь тон Священного Писания сводится к тому, что молодая личность должна находиться в подчинении и научиться дисциплинировать самого себя, если желает быть сильной и иметь в жизни успех и быть полезной для других. Заметьте несколько принципов для руководства в жизни. Первый. Надейся на Господа всем сердцем твоим. Притчи 3 глава 5 стих. Второй. Наказание Господне, сын мой, не отвергай. 3 глава 11 стих. Получив обличение от Него, обрати на это внимание. Третий. Наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое. 3 глава, 1 стих. Так как найдешь радость во всех его словах. 4. Крепко держись наставления. 4 глава, 13 стих. Сознавая, что она дана для твоего духовного блага. Ты нуждаешься в кратком духе. Находишь ли ты эти наставления на страницах Слова Божия или получаешь их от твоих богобоязненных родителей, пастырей, христиан, ты должен проявлять дух смирения, чтобы воспринять их советы и наставления. Пятый. В «Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно» 10 глава, 9 стих, «потому что путь Господень ясен и прям». Сказано в другом месте, что путь его является крепостью для праведных. Итак, мы находим в Священном Писании ряд советов, связанных со словами «делать так или не делать так». Когда мы повинуемся наставлениям, благословение Господне пребывает на нас. Если наше бытие нуждается в дисциплине, иначе мы пойдем на пути. Например, обратите внимание на некоторые выражения в притчах 4 главе с 23 по 26 стих в связи с этим. Первое. «Больше всего хранимого храни сердце твое» 23 стих. Второе. «Отвергни от себя лживость уст» 24 стих. Третье. «Глаза твои пусть прямо смотрят» 25 стих. Четвертое. «Удали ногу твою от зла» 27 стих. И «обдумай стезю для ноги твоей» 25 стих. Плачевно наблюдать в наши дни, что непослушание детей и родителей весьма возрастает. Уважение к старшим часто не оказывается молодыми людьми. Но невзирая на это, родители обязаны дисциплинировать своих детей для славы Божией и для духовного блага их. Родители, которые этого не делают, будут позже сожалевать об этом. С другой стороны, родители увещевают, дисциплинируют или наказывают своих детей, но они должны это делать в благочестии и с любовью. Апостол Павел говорит в отношении их ответственности такими словами. «Дети, повинуйтесь родителям вашим во всем, потому что сие есть угодно Господу, а также говорит и родителям. Отцы, не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали». Колоссянам 3 глава с 3 с 20 по 21 стих. Возрастающая непокорность детей родителям является одним из важных признаков последнего времени. Обратите внимание на слова 2 послания Тимофея, 3 главу, 2 стих. «Ибо люди будут самолюбивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы». Другим признаком последнего времени является то, что гордость очевидна со всех сторон. Об этом упоминается также в 3 главе 2 послания Тимофея. Характерно, что в книге «Притч» много говорится об гордости, надменности и высокомерии. В книге «Притчи» 8 главе 13 стихе читаем: «Страх Господень ненавидит зло, гордость и высокомерие и злой путь». Также в 11 главе 2 стихе читаем: «Придет гордость, придет и посрамление». И еще в 16 главе в 5 стихе читаем: «Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем». Почему же гордость является мерзостью пред Господом? Не потому ли, что гордость принесла падение сияющему Херувиму, который позже стал сатаною? Она также содействовала падению наших прародителей при искушении от змея, и он пал в саду Едемском. С того времени чувство гордости стало главной характеристической чертой человека, отступившего от Бога. Самодеянно, хвастаясь, он противится словам Господа. Не из-за гордости ли человек отвергает принятие голгофского дара любви? Я вспоминаю случай, когда после евангелиционного собрания молодой человек сказал: «Я никогда не преклонюсь пред Иисусом Христом». Но я напомнил ему, что если он не сделает этого в этой жизни, то склонит колени свои пред ним в будущем. Перед белым престолом суда он будет принужден это сделать и признать Господа Иисуса Христа во славу Божию. Гордость не допустила его смириться и признать себя грешным пред лицом живого Бога. Он нуждался в искуплении кровью Христа. О, как многие по причине гордого сердца перешли в вечность без Бога, без Христа и без надежды. Апостол Павел делает призыв в послании к филиппийцам 2 главе в 5 стихе: «Зная о духе гордости человеческого сердца, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя. Воистину эти слова являются замечательными, и сила их должна пребывать верующих всех возрастов. Гордости не должно быть места в жизни христианина. Книга Притчи, 16 глава, 18 стих так говорит. «Погибели предшествует гордость и падению надменность. Полезно было бы проследить, как этот упомянутый стих действовал бы в личной жизни человека. Был бы он царь или вождь, или народ, обратим внимание на место Священного Писания. Второй книги Паралипоменон, 26 главе, 16 стих. Царь Озия вначале поступал мудро и служил Богу верно, но потом гордость овладела им. Но когда он сделался сильным, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим. Суд пал на него, и на всю жизнь он носил на себе доказательство, что гордость предшествует падению. Кто бы этот человек ни был, какое бы положение он ни занимал, но Бог рассматривает гордость как мерзость. Вспомним слова апостола Петра в первом послании, 5 главе и 5 стихе. «Облекитесь смиренномудрием, ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И получивший от Бога высокое положение в служении Ему, также весьма нуждается в духе кротости». Апостол Петр говорит: «И не господствуйте над наследием Божиим, подавая пример стаду. Аминь».